В светлых египетских мистериях Исида воскрешала своего мужа Осириса, убитого его братом, Сетом. В темных мистериях Исида отдавалась Сету возле саркофага Осириса. Глава 39. Вальпургиева ночь. Следующий раз Том проснулся ближе к вечеру. Открыв глаза, он с тревогой подумал, что проспал не меньше суток. Моросил дождь, и темное окно было беспорядочно расчерчено дождевыми узорами. Парень расслабился и попытался зевнуть, но тело продернуло боль. Только сейчас он заметил ее причину. На его левую руку был наложен жгут. «Черт возьми», – прошептал с отвращением Том. С минуту в голове вертелась ужасная мысль о том, какую именно часть он отделил от себя. Поводив правой рукой, он обнаружил, что черная кожаная тетрадь лежала рядом с ним. Парень хотел было взять ее, но не успел. В дверном проеме показалось лицо мадам Эльвиры. «Как вы себя чувствуете, Том?» – заботливо спросила медсестра. «Спасибо, лучше», – вздохнул Риддл. «Я так долго спал». «О, это совершенно естественно», – остановила его рукой мадам Эльвира. «Такое ощущение, что вы потеряли много крови. Сейчас вас навестит профессор Дамблдор». «Дамблдор», – Риддл почувствовал, как холодеет на сердце. «При всем моем уважении к нему, какие у него познания в медицине?» «Немалые», – неожиданно сказала медсестра. «Но не в этом дело. У него колоссальный опыт борьбы с темными силами». Мадам Эльвира поправила бинт. «Если профессор Дамблдор даст положительный ответ, выпишу вас к утру». Том тяжело вздохнул. Он устал от потрясения и предпочел бы избежать любого общения, а все выяснения забросить куда подальше. Как бы то ни было, в голосе мадам Эльвиры слышалась непререкаемость, и Риддл подумал, что лучше делать все, как она скажет. Медсестра поставила на тумбочку маленький поднос, на котором стояли стакан тыквенного сока, груша и пара шоколадных бобов, почти королевский ужин по нынешним временам. «Здравствуйте, мистер Риддл», вошедший мгновение спустя профессор трансфигурации говорил тоном психиатра, приветствующего пациента. «Что вы пишете?» Дамблдор сел на стул у кровати Тома. «Ничего», — быстро сказал Том, отложив дневник. Дамблдор поднял бровь. «Это всего лишь домашняя работа», — солгал Риддл, чувствуя, что его оправдания звучат скудно. Но пока он был еще слишком слаб, чтобы придумать что-то более убедительное. Профессор трансфигурации продолжал подозрительно смотреть на него, но развивать эту тему не стал. «Если мне не изменяет память, нечто подобное с вами было и прежде», — сказал Дамблдор. «Нет», — ответил было Том, но хорошенько подумав, изменил ответ. «То есть, да, если помните, год назад я потерял сознание. В тот день мне казалось, что я болею гриппом». Профессор трансфигурации принял это к сведению с таким видом, словно он хотел услышать что угодно, но только не это. «Не снятся ли вам какие-нибудь необычные сны?» «Нет», — быстро ответил Том. «Хорошо», — Дамблдор окинул пациента внимательным взглядом и что-то пометил карандашом в магловском блокноте. Риддл с опаской посмотрел на морщинистую руку декана Гриффиндора. Шум дождя за окном становился все отчетливее. «Я не могу заходить в гостиную Слизерина», — прищурился Дамблдор. «Однако профессор Слакхорн рассказал мне, что мисс Вильдил нашла на месте пожара несколько свечей и остатки соли. Буду благодарен, если вы объясните, Том, что происходило в комнате». «Я сам не очень понимаю, сэр», — замялся Риддл. «Я пытался воспроизвести египетский обряд поклонения Сету. Я поставил эксперимент, но не совсем понял текст папируса. Вы не поняли египетские иероглифы? Не смешите меня, Том. Не у каждого специалиста по древнеегипетскому языку ваши познания». Парень осмотрелся, точно ища поддержки. Холодный голос внутри шептал, чтобы он не вздумал показать слабину. Тому казалось, будто он исходил от лежавшего под подушкой дневника, но сейчас ему было все равно. Не имея сил смотреть Дамблдору в глаза, парень взглянул на тусклый огонек свечи. «Знаете, Том, ваши увертки и уловки говорят сами за себя», — поправил профессор очки. «Все симптомы ваших странных припадков мне совершенно ясны. Это обычное состояние человека, изучающего темные искусства. Только в рамках расширенного курса защиты», — пробормотал Риддл. «Меня давно волновал один момент. Фамилия Риддл неизвестна в волшебном мире, в то время как ваш магический потенциал трудно назвать обычным. Ваши способности не характерны для обыкновенного, да нет, даже просто талантливого ребенка. Однако некоторое время назад я прочитал эту заметку». Дамблдор достал из кармана газету и протянул ее слизеринцу. Лицо Тома побледнело. Это была статья, которую дала ему в поезде Друэлла, об убийстве Риддлов морфином Гонтом. Тонкий голосок шепнул, что Дамблдор мог бы помочь ему сейчас, однако эти слова тут же заглушил другой голос, посоветовавший скорее закрыть сознание. «Любопытно», – процедил Риддл, отложив газету. От волнения его глаза, как в детстве, стали напоминать огромные бирюзовые блюдца. «Если вы, сын пропавшей Миропегонты Тома Риддла, значит, вы, прямой потомок Салазара Слизерина», – кивнул профессор. «Я поговорил с призраком Миртл, мисс Натали Адамс и мисс Лайзой Бетц. Все трое уверили меня, что перед оцепенением или смертью видели огромные желтые шары». Том заметил, что обычно доброжелательные глаза Дамблдора метнули в него яростный взгляд. Но такой ярости тому еще видеть не приходилось, ни во втором классе, когда налетели дементоры, ни в четвертом, когда люди Гриндевальда напали на школу, ни даже в пятом, когда погибла Миртл Уоррен. «Я бы хотел получить от вас внятные объяснения», — холодно продолжал Дамблдор, «когда вы узнали о своем родстве со Слизерином, когда начали изучать темные искусства. Думаю, я не сильно ошибусь, если спрошу вас, где находится тайная комната». «Только», — предупредительно поднял замдиректора руку, «не ревите, как тогда у зеркала. Боюсь, что не смогу помочь вам, сэр», — сказал Риддл, хотя все его тело тряслось от омерзения при одном воспоминании о том случае. «Что касается последнего происшествия, то я признаю свою ошибку». «Что же», — кивнул Дамблдор, «газетных статей, ваших познаний в египетском языке и даже вчерашнего случая недостаточно, чтобы обвинить вас в пристрастии к темной магии. Все, что я могу, это снять 50 баллов со Слизерина. Однако, если до меня дойдут слухи, что вы занимаетесь темной магией, поверьте, Том, я найду доказательства, чтобы привлечь вас к ответу. Несмотря на то, что вы талантливы и умны». Профессор развернулся и, не пожелав Риддлу спокойной ночи, вышел из палаты. Том с яростью посмотрел на удалявшуюся фигуру. Всякий раз после беседы с Дамблдором он чувствовал свое бессилие. Еще омерзительнее было осознавать, что если декан Гриффиндора пожелает его обвинить, ни Диппет, ни Слакхорн не скажут ни слова в его защиту. На соседнем столике возле окна стоял ручной фонарь, и Том взмахом палочки вызвал его к себе. Серебристо-голубой свет озарил кремовые страницы дневника, создав мягкое световое облако. Подумав с минуту, парень написал: «До сих пор не могу понять, кто мы друг для друга». Лощеная страница стала чистой. Затем из нее как бы сама собой вытекла фраза: «Я, частица тебя, замурованная в эти страницы, твой дух и твоя кровь. Впрочем, возможно, я, подлинный Том, а ты, самозванец, занимающий мое место. Посуди сам. Если ты умрешь, подлинным Риддлом останусь я». Том вздрогнул. Из-за слов дневника на сердце появился неприятный холодок. Что, если он создал не свою копию, а некий образ, который будет жить другой, отличной от него, жизнью? Том написал: «В таком случае можешь пояснить, почему я решил создать тебя в этом дневнике?» Через мгновение чернила перетекли в ответ: «Этот дневник ты купил в лавке Клэр Гарнолл, замечу, омерзительной особы, после того, как прогулялся по старинному кладбищу. Ты не просто хотел стать бессмертным, ты хотел посмеяться над смертью, не так ли? Тебе нужно было доказать, что ты не такой, как маглы, покоящиеся на том кладбище». Том задрожал. Дневник слишком точно передавал его тайные страхи. Наморщив лоб, он зацарапал: «Если ты не самозванец, можешь ли ты сказать, какое самое счастливое воспоминание лорда Волдеморта?» Дневник на мгновение задумался, а затем начал беспорядочно писать: «Боюсь, моих слов будет недостаточно. Я могу показать его, только позволь ввести тебя в мою память». Подумав с минуту, парень вывел ок. Страницы зашелестели и открылись на записи 26 августа. На странице получилось что-то вроде маленького экрана, и дневник, засияв зеленым светом, увлек в него изумленного Тома. Он оказался в заброшенном переулке. Кое-где валялись битые кирпичи и алебастр. Вся сцена была окутана странным зеленоватым светом, словно Том смотрел на нее сквозь салатовое стекло. Рядом с битыми кирпичами стоял он, Том Риддл, только помолодевший на 4 года. На земле валялся долговязый верзила, в котором без труда угадывался Патрик. «Я хочу, чтобы ты это запомнил, пес», — презрительно сплюнул Том, скривив губы в усмешке. «Я хочу, чтобы воспоминания об этом преследовали тебя, изводили тебя, как меня изводили воспоминания о твоих побоях». Невдалеке завыла сирена противовоздушной обороны. «Настанет день, когда такие маглы, как ты, будут знать свое место», — сказал Том. «Но я же не могу допустить, чтобы ты втравил меня в неприятности, правда, Авада Кедавра?» Зеленый луч осветил Верзилу. В глазах Патрика мелькнуло ощущение ужаса, затем они стали оловянными. Двойник Тамара схохотался, и сцена исчезла в зеленоватом свете. Потрясенный Риддл осмотрелся. Вокруг стояли пустые кровати, освещенные тусклым светом ночника. Некоторое время он озирался по сторонам, а затем, почувствовав страх, вывел: «Вот ты и прокололся. Я ждал, что ты покажешь мне первый поход в запретную секцию». Дневник проглотил чернила и тотчас послушно написал: «Я не спорю, что это хорошее воспоминание, но назвать его самым счастливым, прости, не могу. Подлинное счастье – это месть и чувство справедливости». Укусив кончик пера, Риддл поставил кляксу и затем написал: «Око за око, зуб за зуб». Дневник думал не больше минуты. «Это хорошо, но мало. Правильный принцип – три ока за око, три зуба за зуб. Разве не это девиз лорда Волдеморта?» Поправив фонарь, Том провел ладонью по влажному лбу. Затем, схватив с яростью дневник, написал: «Ты передергиваешь мои слова и мысли». Дневник зашелестел страницами и затем выплюнул ответ: «Как трогательно, что ты стал заботиться о других. Расскажи об этом профессору Дамблдору. Возможно, он признает тебя правильным Томом. Даже, глядишь, назовет любимым учеником. Он всегда восхищался твоим талантом». Глаза Риддла расширились. Вместо чернил дневник отвечал кровью. Некоторое время он тупо смотрел на глянцевые страницы, а затем, выйдя из оцепенения, отбросил тетрадь в конец кровати. Весной 44-го года Европа, казалось, была пропитана запахом дыма. При отступлении маги ордена СС заставляли пленных выкапывать трупы расстрелянных и сжигать их, обливая бензином. Маглы поговаривали, что немцы хотят скрыть следы преступлений. Однако весь Хогвартс был уверен, что за этим стоят темные обряды. В воскресенье, 30 апреля, должен был состояться квиддичный матч Гриффиндора со Слизерином. Наступала Вальпургиева ночь, и будущие победители обещали устроить праздник. Гриффиндорцы – фейерверк и костюмированный бал. Слизеринцы – гуляние факультета в холле. Хотя у слизеринцев был новый капитан, мало кто верил, что их команда повторит триумф 41-го года. Это особенно бесило Лестринджа, который после завтрака не преминул высказать префекту все, что думал. «Послушай, Рэй», Риддл устало посмотрел на прозрачное небо, «все решают игроки, то есть вы, а мне и Деррик, и Роули говорили, что Крокет лучший капитан. Ты хоть метлу не поднимаешь, но слушаются тебя все», вздохнул Лестриндж. «Ты, кстати, не сильно-то возражал», зевнул Том, глядя на прелую листву. «Вот и сказал бы, что Крокет – тупой тролль. Ладно, пойду почитаю», – кивнул он приятелю. Пройдя мимо нависавших башен, Риддл направился к замку. На небольшом покрывале сидела группа хаффлпаффцев, готовясь к контрольной по трансфигурации. Неподалеку шла в черной мантии профессор Мэрифот, левитируя стопку книг. Через 10 минут Том вошел в библиотеку и сел на любимое место возле большого окна. Достав рукопись на хеттском языке, он попытался углубиться в ее знаки. «Привет!» Серая дама зависла между стеллажами и с улыбкой смотрела на друга. «Как поживаешь?» «Да все по-прежнему», — кивнул ей Том. «Сел учить задание. Как та девочка, с которой никто не разговаривает?» — заботливо спросила привидение. Ночью она снова плакала в северной башне. «Я сказал оборону, но ему все равно. С Лукрецией не желает общаться ни один слизеринец», — постучал Том костяшками пальцев по столу. «Мать хочет, чтобы она помучилась. Неудивительно. Моя мать тоже ждала моего покаяния», — серая дама застыла над столом. Поняв, что сказала лишнее, призрак стал кружить в проходе. Том, пытаясь снять неловкость, взглянул в окно. Кусты были покрыты легкой весенней дымкой, весело блестящей под матовыми солнечными лучами. «У тебя не было родителей», — сказала Елена с сожалением. «А жить с родителями, поверь, сложно. Если у тебя умная или красивая мать, тебе всю жизнь надо будет доказывать, что ты не хуже ее». «Эмили что-то такое говорила», — ответил Том. «Ее журили и говорили, что она, будучи француженкой, должна стыдиться ошибок во французском. Однажды ее даже высекли за плохую работу по пасцампас». «Совершенно верно», — голос Елены стал хриплым. «Только мне приходилось труднее. Моя мать была основательницей Рейвенкла. Иногда мы завидуем вам, сиротам, которые никому ничего не должны. А мы вам». Том машинально согнул угол пергамента и посмотрел на резной бронзовый подсвечник. «Я ненавидела слышать, насколько она умна. До сих пор вспоминаю», — Риддлу показалось, что ее призрачные щеки засветились, тот миг, когда так похожий на тебя Салазар говорил, что бездари должны не высовываться. Справедливо говорил, подумал Том, поиграв уголком страницы. Солнечный лучик весело забегал по парте, точно напоминая, что весна, несмотря на все горечи, остается весной. Вечная философия Салазара. У бесталанных и неуспешных не должно быть ни единого шанса. Вернее, не так, неуспешные должны понимать, что они низшие навсегда, вздохнула Елена. Тогда я была глупой девчонкой, мечтавшей доказать, что ничего особенного в матери нет, все дело в ее диадеме, той, что сейчас видна на ее статуе. С интересом спросил Том. Третьекурсники отошли от стеллажа и сейчас были хорошо видны коричневые коленкоровые переплеты старинных книг. «Ты знаешь», — изумилась Елена, — «диадема придает ума, привидение явно пыталось набраться храбрости. И я украла диадему матери». «Вы что вы сделали?» — Том смотрел на призрака с интересом. «Я украла диадему», — шепотом повторила серая дама. «Прости, но я не хочу говорить об этом», — призрак перешел на фальцет, а затем помчался сквозь стену. Том задумчиво посмотрел ей вслед. Читать расхотелось, и парень открыл дневник. «Я узнал о диадеме Равины», — написал Том. Дневник помолчал, а затем вывел. «Никогда не думал, что тебя интересуют бесполезные вещи. Для меня существует только одна полезная вещь, та, что поможет вырваться мне отсюда. Умоляю, освободи меня из этих страниц». С минуту Риддл тупо смотрел в тетрадь, но затем желание поиздеваться взяло верх. «Ты должен сидеть здесь до самой моей смерти». Ежедневник задумался, а затем страницу снова покрыли слова. «Тебя не трогает ничья боль, ничьи обиды, ничто, кроме себя, любимого. Будь у тебя хоть капля человечности, ты бы выпустил меня. Я страдал от пинков и побоев в приюте. Я так мечтал, что однажды за мной придет мама, уведет меня оттуда, мы купим елочные гирлянды в виде свечей, которые я видел в магазине на Оксфорд-стрит». «Снова истерика», — пробормотал Том. «Неужели у меня такой же характер, как у Миртл?» Слизеринец прищурился на дробящее оконное стекло солнечный лучик. Возле соседнего стеллажа присели Дженни Сполдинг и Мона Маккип. Парень прислушался к их трепу. «Сегодня она снова мне приснилась», — вздохнула Дженни. «Я до сих пор корю себя». «Зря», — светловолосая Мона подвинула ее потрепанный учебник по травологии. «Это случайный петрификус. Я целилась в Эллу, а у той девочки открылась чахотка. Мне тогда было страшно». Том почувствовал, как на сердце закололо. Убийца Миранды сидела напротив него. Долгие 3 года он даже не надеялся узнать, чей именно петрификус сделал это. Парень схватил ежедневник и лихорадочно написал. «Прекрати истерить. Скажи лучше, что сделал бы лорд Вальдемарт с человеком, который стал причиной гибели его лучшего друга». Дневник помолчал, а затем выплюнул ответ. «Я бы заставил его испытать то же самое, что испытал мой друг. Месть сладка, если мерзавец знает, от чьей руки и за что он подох. Иначе будет, как с отцом». Том задрожал от ярости. Его до сих угнетало, что Риддлы так и не узнали, за какую провинность они отправились в мир иной. Посмотрев, как Дженни поправила короткое платье, Том захлопнул дневник. Квиддичный матч начинался ближе к вечеру. Больше всего тому хотелось вернуться в гостиную, переодеться в пижаму и лечь отдыхать. Однако звание префекта обязывало присутствовать на соревновании. Арминта трещала, что Вейн, возможно, не заметит снитч. Глядя на перила мраморной лестницы, Том ехидно подумал, что именно Арминте, которая, как и он, не может поднять метлу, только и рассуждать о шансах на поражение Вейна. Стадион был забит учениками, и Том, поеживаясь, сел вместе с приятелями. Со всех сторон развивались красные знамена с эмблемой льва. Зеленых знамен со змеей было на порядок меньше. «Игра должна быть красивой и честной», — сказала профессор Сайкс. «Мистер Вейн, мистер Крокет, пожмите друг другу руки». Капитаны обменялись рукопожатием, напоминавшим, скорее, угрозу. Среди игроков на поле стояла Дженни Сполдинг, и Том с усмешкой осмотрел ее ладную фигуру. Его размышления прервал свисток Джакунды Сайкс. Игроки взмыли в воздух. Малфой, Нотт и Сейнус Блэк залезли на край трибуны. Даже Оливия Хорнби прыгала со слизеринским флажком. Том нахмурился. Ему показалось отвратительным, как комментирует матч четверокурсник из Хаффлпаффа Джером Фирин. И вот квафл в руках Кима Деррисона из Гриффиндора. На перехват выходит Рэндальф Лестрингш и сам голкипер Винки Крокет. Но нет, в фантастическом прыжке квафл перехватывает Мона Маккип и забивает гол. Том чертыхнулся. Он не мог понять, каким образом комментатор выступает за команду Гриффиндора. Еще меньше ему нравилось, что Филина не одергивает никто из учителей. Почему все считают, что Слизерин чем-то хуже других колледжей? Мяч у команды Слизерина, продолжал Джером. Охотник Адриан Пьюси идет на перехват. Адриан рванул в сторону летящего Бланджера, но Минерва МакГонагалл опередила его. Том с отвращением посмотрел, как девочка сделала сложный разворот. «Молодец, Минерва!» – кричал Джером. «Правильно, не дай слизеринцам вырвать победу!» «Ой, простите!» – заметил он взгляд профессора Дамблдора. «Чтобы ты свалилась!» – с ненавистью думал Том, видя, как Минерва замахнулась для удара. «Чтобы ты!» – некоторое время Том сидел, уставившись в одну точку, пока не раздался крик. Ридл взглянул на поле и ахнул. Метла Минервы накренилась и сильно вибрировала. Девочка, сжав ее руками и коленями, пыталась удержаться. «Элфиас Роули ловит снитч», — вздохнул комментатор. Победа Слизерина 160-40. Минерва упала на поле. Гриффиндорцы, как по команде, помчались вниз. Слизеринцы жали друг другу руки и обнимались. Начала падать снежная крупа, заметая поле. Не обращая внимания на крики, Том растолкал толпу. «Профессор, не нужна ли помощь?» – сказал он, глядя на высокую фигуру Дамблдора. Гриффиндорцы Мона МакКейп и Мальком Вейн впились в Тома ненавидящими взглядами. «Ликуете, гадюки?» – закричал подбежавший Игнатус Пруэтт. «Мистер Пруэтт!» – прервал его профессор. «Минус 5 баллов с Гриффиндора. Лучше помогите доставить мисс МакГонагалл в больничное крыло. Профессор, поверьте, мне жаль, что она упала», – вздохнул Том. «Но ведь вы хотели, чтобы она упала, не правда ли, мистер Ридл?» – грустно улыбнулся Дамблдор. «Я хотел, чтобы победила наша команда», – пожал плечами Том. Декан Гриффиндора бросил на него строгий взгляд и медленно пошел по полю. Том поежился. В душе парень знал, что профессор трансфигурации подозревает его, хотя доказательств у него нет. Гриффиндорцы уныло расходились, уложив на носилки Минерву. «Мы победили, Том». Подбежавшая Араминта повисла на шее парня, радостно обнимая его. Ридл механически погладил ее шею, а затем лопатки. Тело Араминты было таким же стройным, как у Оливии, но более мягким и теплым. К его удивлению движения вновь стали замедленными. В голове возникло видение домиков Хаксмида, и Ридл, отстранив от себя Минни, вырвал палочку. «Дементоры!» – закричал он. Лестриндж и Берг последовали его примеру. Том не ошибся. Со стороны запретного леса стали приближаться несколько темных фигур в плащах, однако вызывать патронуса не потребовалось. Трибуны стадиона загорелись, и квиддичное поле вспыхнуло ярким пламенем. «Барьер! Они прорвали барьер!» – кричал бежавший профессор Бири. «Спокойствие!» – крикнул Дамблдор. «Старшеклассники, прикройте отход малышей!» Со стороны леса показались люди в масках, выпустившие темные облака, которые, расползаясь, превратились в дымовые завесы. Том хотел отойти, но не успел. Языки пламени подожгли сухую траву, отделив от него Араминту. Возле них выросло огромное черное облако. Оглянувшись, парень упал и покатился в сторону валунов. «Лумос!» – раздался шепот, когда Том был на половине пути к озеру. Слизеринец выхватил палочку и с облегчением заметил перед собой высокую фигуру профессора Раджина. «Ах, Том, это вы! Где же министерство?» Том искал глазами опасные фигуры, но их не было видно в потоках дыма, сажи и гари. «Скоро начнут аппарировать авроры», – пожал плечами индиец. «Вы изучали санскрит?» «Чуть-чуть», – ответил Ридл. «Немцы обычно используют магию санскрита или фарси», – сказал профессор. «Куда отходите?» «К озеру», – вздохнул Том. «Там крутой берег и будет легче держаться». Он не договорил. Перед глазами выросла фигура в темной маске. Профессор Раджан произнес мягкое словосочетание, и человека в маске объяло синее сияние. Он закричал, а затем, бессильно рухнув, покатился к обрыву. Декан Рейвенкла сделал шаг вперед, но ему преградил дорогу высокий темноволосый человек в очках. Глядя на его чуть поседевшие виски, Том сразу понял, что подошедший, несомненно, был немцем. Взмахнув палочкой, он проклокотал фразу на непонятном языке. Несколько секунд индиец смотрел на него, как застывшая статуя, а затем упал на землю. Том вскрикнул. Темноволосый повернулся в его сторону. Это было скверно, потому что теперь он не мог спокойно защищаться. Том понимал, что любой его удар будет отражен такой умелой рукой. Оставалось отвлечь противника. «Серпенто инсцендия», – прошептал слизеринец, вспомнив заклинание змея Сета. Огромный огненный змей поплыл в сторону немца. Некоторое время тот, как завороженный, смотрел на приближавшуюся змею, расправившую огненный капюшон, а затем взмахнул палочкой, должно быть затем, чтобы вызвать мощное заклинание воды. «Авада Кедавра», — произнес с ненавистью Риддл. Змею обдало водяными брызгами, но человек, озаренный зеленым лучом, стал оседать на землю. Подождав с минуту, Том выполз из-под валунов и, поняв, что врагов больше нет, взял палочку незнакомца. Из-за мокрой крупы темных облаков было трудно что-то увидеть, но огненное зарево от квиддичного поля закрывало проход и к школьным башням, и к озеру. До запретного леса было ближе. Бросив взгляд на ближайший кустарник, парень пополз, обходя горящую траву. Через несколько минут Том понял, что ошибся. Возле опушки леса кружились темные фигуры в плащах. Дементоров было не менее двух десятков, и обойти их не было возможности. По обе стороны горела трава. «Экспицто патронум», — прошептал Том, вскочив с земли. На ум не шло ничего, кроме воспоминания о приятном ощущении, когда он гладил спину Арминты. Ничего не произошло. Привычная серебристая змея не вырвалась из палочки. Фигуры в плащах кружились вокруг, но, к удивлению Тома, не причиняли ему вреда. Тело стало холодным, а дыхание превратилось в пар, словно Том шел морозным днем. Не теряя времени, слизеринец пересек опушку и, подойдя к громадной сосне, сотворил шаровую молнию. Дементоры помчались к вспышке, и Риддл усмехнулся, представив, как темные твари будут сосать раскаленную материю. Пройдя шагов 20, Том наколдовал покрывало и присел, чувствуя холодную землю. Это было ужасно, но он больше не мог вызвать патронуса. Видимо, человек с расщепленной душой лишался такой способности. Впрочем, можно восстановить световое облако фальшивого патронуса. Риддл поднялся с земли и заметил, как мимо пробегала профессор Быддок. Том, удивленно подняла она глаза. «Вы разве не со своими?» «Я помогал профессору Раджану». Риддл старался говорить как можно спокойнее. «К сожалению, он погиб. Отходите к старой поляне», — кивнула женщина. «Наших эвакуируют туда, гриффиндорцев, к засохшему ручью». Риддл кивнул и медленно пошел в сторону двух старых елок, одна из которых была расщеплена заклинанием, как молнией. Песчаная тропинка казалась узкой, хотя по ней мог пройти человек. Невдалеке раздался треск падавшего дерева. Подумав с минуту, Том пошел по тропинке в сторону засохшего ручья. Идти было не страшно. Сосновые иголки хрустели под ногами, но Риддл не обращал на них внимания. Кое-где мелькали фигуры аппарировавших авроров. Мельком Том вспомнил, что Дженни и Мона помчались в сторону запретного леса. Если повезет, он обнаружит их по дороге. Перед глазами поплыла картина, как миссис Сполдинг открывает ему проход в косой переулок. Затем она не спеша ведет его, хрупкого мальчишку, к магазину Элливандера. Ей оставалось жить меньше года, но она рассказала ему о волшебном мире. Риддл никогда не испытывал к ней любви, но сейчас мысль о том, что он сделает с ее дочерью, заставляла его дрожать. Через некоторое время Том понял, что удача ему улыбнулась. На узкой поляне сидели на коряге Мона и Дженни, о чем-то тихо разговаривая. Несколько минут парень смотрел на тонкое тело Дженни, размышляя над тем, что именно сделать. Затем решение пришло само собой, и он подошел к поляне. «Саппора», — прошептал Риддл, направив палочку на Мону. Девочка, упав, погрузилась в сон. Дженни выхватила палочку, но Том одним взмахом разоружил ее и выпустил облако затемнения. «Ты с ними?» — пробормотала потрясенная гриффиндорка. В отдалении виднелось несколько пеньков, казавшихся зловещими в лесной полутьме. «Нет», — улыбнулся Том, — «я не с ними, Сполдинг, я с Мирандой». Девочка вскрикнула, закрыв рот ладонью. Слизеринец, видя ее страх, рассмеялся ледяным смехом. «Я не хотела, Том», — пролепетала гриффиндорка. «Это была случайность». В ее глазах стояла мольба. Точно она просила и Тома, и Миранду простить старый грех. «Случайность? Нет, Сполдинг, долги всегда нужно возвращать». Риддл наслаждался, видя ужас на лице девочки. «Давай переживем все, что пережила она. Сначала у нее открылась чехотка, а это больно, очень больно», — плотоядно улыбнулся Том. «Сруция». Дженни упала, и ее тело стало содрогаться от боли. Том понимал, что ее сейчас словно режут сотня ножей. У гриффиндорки, к его огорчению, не шла кровь горлом, но растрепавшиеся в грязи белокурые волосы доставляли ему удовольствие. Он знал, что Миранда умерла на рассвете, умерла тяжелой, мучительной смертью, и никто не мог облегчить ее страданий. «Отлично, теперь ты знаешь, каково было ей», — кивнул Риддл. «Она была молодой, не хотела умирать. Она была единственной у бабушки и, наверное, просила жить. Как будешь просить ты, Империя?» Крики утихли, и на измученном личике Дженни мелькнула тень радости. Она подползла к тому и, мягко обняв его ноги, с мольбой посмотрела ему в лицо. «Лучше проси», — ухмыльнулся Риддл. Дженни поцеловала пыльным ртом его ботинок. «Что же, неплохо. Впрочем, ваш бог остался глух к просьбе. Глухим останется и лорд Вальдемарт. Авада Кедавра!» С ненавистью воскликнул Том. Зеленый луч обдал Дженни. Холодное тело безжизненно упало на землю. Том бросил рядом палочки немца из Полдинг, сделав вид, что здесь шла борьба. Затем, взяв на руки спящую Мону, потащил с собой. Вспышек заклинаний становилось все больше, и ночной лес светлел на глазах. Невдалеке слышались голоса учителей, и Том, присев на бревно, посадил рядом с собой спящую Мону. Перед глазами поплыло видение девочки в цветочном жакете, подходящей к подоконнику. «Наверное, она радуется на небесах», — подумал Том. Неожиданно парень удивленно поднял глаза и увидел перед собой профессора Мэрифот. «Боже мой, Том, вы живы?» — выдохнула она. «И еще спас мисс Маккип», — закричал подбежавший Слакхорн. «Том, это невероятно! 100 очков Слизерину! Дженни Сполдинг погибла!» — понуро сказал Том, точно вспомнив какую-то мысль. «Я взял Мону». «Да, Том, не она одна», — вздохнул Зельевар. Они вышли на освещенную поляну, где сновали учителя, ученики и эльфы. В центре горело несколько костров. Профессор Мэрифот расколдовала Мону, и девушка, озираясь, испуганно смотрела по сторонам. «Том», — профессор Бири смотрел на слизеринца. «Какое счастье, что вы сумели вырваться из этого кошмара, профессор». Отсвет костра озарял покрытое сажей лицо учителя травологии. «Мои собираются у оврага. Кто же остался с ними?» — прищурился стоявший неподалеку Дамблдор. «Видимо, Друэлла», — ответил Риддл, выдерживая его пристальный взгляд. «Я был с профессором Раджаном». На миг ему показалось, будто Дамблдор знает о произошедшем, но парень прогнал прочь эту мысль. «В школу сейчас не пройти», — сказал Дамблдор. «Придется греться у костров из валежника, который вы должны были жечь завтра на травологии, готовя место для посадки». «Да уж, ирония судьбы», — усмехнулся Том. «Значит, будем возле той ели». Палочка Риддла засветились светло-голубым сиянием, давая сигнал Друэлле. «Где нам спать? Спальные мешки скоро принесут», — вздохнул профессор Бири. «Проход будем расчищать завтра». Том равнодушно посмотрел, как Дамблдор и Бири стали укладывать тело профессора Раджана на носилки. На смуглом лице было написано чувство отрешенности. Глядя на закрытые глаза, Том с ужасом подумал, что было бы, погибни он в схватке. Впрочем, он бы остался в дневнике. «Том», — Друэлла, подбежав, погладила приятеля по плечу. Следом за девушкой шли Рэндальф, Орион и Альберт. «Наших переносим сюда?» «Да, сюда», — Том властно показал на группу елей, возле которых валялись засохшие иглы. «Рэй, ты руководишь?» «Я оставил Нокта», — охотно кивнул Лестриндж. «Элла поможет ему». «Что же, отлично, зови их», — указал Том подбежавшему Сейнусу Блэку. Парень помчался к оврагу. Риддл грустно усмехнулся, поразившись, что в стрессовой ситуации даже не глупый человек забывает такие простые вещи, как послать заклинание вызова. «Спасибо, что научил, Том», — вздохнул Эйвери. Риддл посмотрел на него и только тут заметил, что у Альберта была окровавлена рука. «Тебе надо к мадам Эльвире. Подойди к ним, помогут», — указал Риддл на тройку эльфов, крутившихся вокруг раненых. Проходивший мимо маленький Флитвик нес факел, пламя которого освещало его изможденное лицо. «Молодцы, сражались, как рыцари», — Том похлопал по плечам Лестринджа и Блэка. Он был на целую голову выше обоих, и, судя по ночным теням, его длинная худая фигура резко возвышалась над приятелями. «Рыцари Вальпургиевой ночи», — весело воскликнул Блэк. «Пожалуй, или просто Вальпургиевы рыцари», — усмехнулся Том. «Блестяще», — прошептал Рэндальф. «Так и будем называться». «А, Том», — Риддл не ответил. Второкурсники Абраксас Малфой и Элладера Нотт дрожали, сидя на песке, и машинально взялись за руки. Оливия Хорнби пребывала в трансе и дрожала, бормоча что-то невнятное. Джером Пьюси укрыл ее обгоревшим пледом, и девушка улыбнулась, почувствовав тепло. Метрах в 50 эльфы принесли трупы двух мальчиков из Хаффлпаффа и девочки из Рейвенкла. Следом за ними принесли тело Дженни Сполдинг с застывшим выражением ужаса на лице. Глядя на эту возню, Риддл со страхом подумал, что если бы он погиб, его двойник остался бы замурованным в дневнике. Том вздрогнул и отодвинул ботинком сухие сосновые иголки. Глава 40. Сехмит и Хатхар. Том угадал. Разрушения оказались слишком большими, чтобы их расчистили даже за неделю. В школу пробрались только на следующий вечер, а квиддичное поле восстановили к середине мая. Повсюду виднелись остовы полусгоревших деревьев и обугленные поляны. Шестерых погибших похоронили на кладбище Хаксмида, кремировав в зеленом огне. Директор Диппит не стал устраивать долгую процедуру прощания. Все прошло наспех, словно торопились перевернуть страницу в опостылевшей книге. Зато 6 июня большой зал был украшен национальными флагами в честь высадки в Нормандии. Следом русские перешли в большое наступление, окружая части вермахта в белорусских болотах. Перед самым концом семестра их танки ворвались в Минск, а передовые части достигли Лиды и Мариамполя. В коридорах Хогвартса воцарился непривычный дух победы, проявлявшийся и в воинственных выкриках сэра Кадагана, и в налетах Пивза на рыцарские доспехи, и даже в лукавой улыбке Дамблдора. Почти никто не сомневался, что Том станет префектом Хогвартса. Исключением был профессор Дамблдор, который, по слухам, уговаривал Диппита не назначать на эту должность Риддла. Это заставляло последнего немного нервничать, хотя парень знал, что у Дамблдора не было в запасе кандидатуры, которую можно противопоставить ему. Поэтому Риддл не удивился, когда перед финальным заседанием слаг-клуба профессор зельеварения вызвал любимого ученика в полутемный кабинет. «Том, вот и вы», — улыбнулся Слакхорн, глядя, как бледная фигура Риддла остановилась возле маленького фонаря. «Рад сообщить, что директор Диппит решил назначить вас префектом». «Спасибо, сэр, ваша школа», — кивнул Том. Маленький кабинетный фонарь отбрасывал салатовое облако, сливавшееся с темно-зеленой оправой камина. «Кто станет моим напарником?» «Директор хотел бы поставить мисс Розье. Думаю, мне удастся уломать назначить ее, а не Джулию, как предлагает Дамблдор», — многозначительно посмотрел зельевар на дверь. «Кстати, должен предупредить, что Дамблдор серьезно настроен против вас. Не могли бы мне пояснить, почему он недолюбливает вас?» «Этот вопрос я задаю себе 6 лет, сэр», — вздохнул Том. По привычке он, заломив руки за спину, начал расхаживать по кабинету. «Буду вашим должником, если просветите меня. Думаю, тут политика, Том», — замялся Слакхорн. «Дамблдор хочет возвышение своего колледжа, в то время как вы, слизеринец». «Колледж, где учатся одни отбросы», — вспомнил Том любимую фразу Эмили. Сам Слакхорн облачился в ярко-бордовую бархатную мантию. Том догадывался, что речь пойдет о чем-то важном, но старался не подать и вида. Зельевару следовало дать почувствовать, будто его уловка удалась. Среди приглашенных на ужин были Риддл, Лестриндж, Эйвери и Орион Блэк. Сегодня к ним присоединился Энтони Крэп. Тому удалось уговорить зельевара пригласить его в клуб. В центре стола по традиции стояли турецкие часы с изумрудами и чайник с крепким цейлонским чаем. Том не переставал удивляться, каким образом зельевар, несмотря на перебои со снабжением, умудряется доставать дефицитные продукты. «Итак, друзья», — провозгласил Слакхорн, наполнив взмахом палочки светло-зеленые чашки. «Не стану скрывать, что хочу обсудить с вами последнюю статью Батильды Бэкшот с критикой идей чистокровности. Как я понимаю», — усмехнулся зельевар, — «вы все читали ее рассуждения. Интересно, откуда такая неприязнь к справочнику чистой крови?» — фыркнул Лестриндж. «От зависти», — продолжил Блэк, подав вперед правым плечом. Орион укоризненно покачал головой зельевар. «Не стоит отзываться плохо о ведущих специалистах в области магии». Том улыбнулся. Статью Батильды Бэкшот, опубликованную во вчерашнем «Пророке», называли не иначе, как манифестом оппозиции министру Спенсер Муну. Известный историк критиковал справочник чистой крови, но параллельно требовала пересмотреть сам принцип чистокровности. Том ни минуты не сомневался, что статья заденет за живое Рэндальфа и Ориона. «Между прочим», — заметил Слакхорн, взяв, как ребенок, дольку сушеного ананаса, — «многие семьи были в ярости, что не попали на страницы этой книжонки. Поттеры, принцы, даже», — указал зельевар подбородком на дверь. Риддл чуть заметно улыбнулся, понимая, что его декан намекает на всесильного профессора трансфигурации. «Кое-кто, поговаривали, написал жалобу в министерство, но получил отказ». «Выходит, сэр, чистокровность нельзя доказать?» — почти искренне удивился Риддл. «Справочник не был официальным изданием министерства, пожал плечами профессор. С жалобщиками никто не спорил. Им объяснили, что справочник издан в частном порядке, а как и почему, разбирайтесь с автором. Теперь, понизил голос Зельевар, министерство хочет проспонсировать его переиздание, и потому Батильда набросилась на всех, включая Слизерина и Брутуса Малфоя, который жил 300 лет назад, спросил Орион. Да, в полемизме Батильде не откажешь, развел руками Слакхорн. Согласен, ее иногда заносит. Назвать Слизерина самым трусливым, злым и предвзятым волшебником Хогвартса, слов нет. Я послал ей возмущенную сову, но получил в ответ письмо, что ничего удивительного в моей позиции нет. Слакхорны же входит в священные 28. Ридблу показалось забавным, что Зельевар, всегда подчеркивавший отсутствие предрассудков, кичится своей чистокровностью. Прищурившись на тусклый свет фонаря, парень поймал себя на мысли, что не может рассердиться на Батильду. Она, судя по колдографии, была некрасивой, а некрасивые женщины, по мнению Тома, должны были сидеть тихо и не поднимать лишний раз глаза. Лично мне работа Брутуса Малфоя кажется более глубокой, чем статья Бэкшотт. Том снисходительно посмотрел на Слакхорна, словно извиняясь за неловкость. «Не может быть, Том!» Театрально развел руками Слакхорн. «Вы предпочитаете памфлет Брутуса Малфоя серьезной статье Батильды?» Лестриндж и Эйвери зашептались. Ридл послал неприязненный взгляд Альберту, и острое лицо парня сникло. Только сейчас Том понял, почему Эйвери всегда напоминал ему испуганного лисенка. «Трудно сказать, сэр». Том старался подбирать каждое слово. «Работа Малфоя мне нравится больше, потому что он аргументирует свою точку зрения. Бэкшотт, наоборот, поправил он перстень, пишет на потребу публики». Лицо Слакхорна прояснилось. Тому почудилось, будто Зельевар облегченно вздохнул. «Что же, это другое дело», — сказал профессор. «Я испугался», — демонстративно поднял он бокал, «будто вы, Том, считаете идеи Малфоя более правильными». «Должен сказать, сэр, что в идеях мистера Малфоя много здравого», — ответил Ридл. В комнате повисла тишина. Зельевар растерянно смотрел на ученика. Том не видел лиц Рэндальфа и Ориона, но ему казалось, что они учащенно дышали, словно надеясь на него. «Что вы имеете в виду, Том?» Наконец выдавил из себя Зельевар. «Посудите сами, сэр», — продолжал Ридл. «Брутус Малфой справедливо писал, что секреты волшебства испокон веков хранились в семьях волшебников. И он справедливо указывал, что маглы во все века ненавидели нас, пытаясь уничтожить, как людей, стоящих на более высокой ступени развития». «Браво, Том!» — воскликнул с восхищением Орион. «Том!» — покачал головой Зельевар. «Надеюсь, вы понимаете, насколько эти жуткие идеи близки Гриндевальду». «Ничего подобного, сэр!» — быстро ответил Ридл. «Гриндевальд истребляет и порабощает маглов ради абстрактного общего блага. Он полагает, что мы, маги, должны взять на себя ответственность за более низших существ. Лично я, — выдохнул Том, — считаю иначе. Ни нам ничего не нужно от маглов, ни маглам от нас. Вообразите, сэр, что большую часть работы они выполняют руками. Почему мы должны давать благо столь низко развитой цивилизации? Иными словами, вы не хотите их порабощать?» Рассмеялся Слакхорн, хотя его смех казался слегка наигранным. «Сэр, зачем нам такие рабы?» — развел Том тонкими пальцами. «Заставить их работать? Для этого у нас есть эльфы. Заставлять их воевать друг с другом, как это делает Гриндевальд. Мы живем отдельно от них. Заставить их поклоняться нам? Они это делают, когда сталкиваются с героями, поступки которых не могут объяснить. Так зачем они нам нужны?» — пожал плечами Ридл. «Но полукровки, Том», — пролепетал Слакхорн. «Если помните, сэр, Брутус Малфой не был против полукровок», — продолжал Ридл, задумчиво глядя в начищенный до блеска чайник. «Рождение полукровки означает, что волшебник вступил в контакт с маглом. Это противоестественно, но это не вина полукровки. Мы должны признать его своим, осудив при этом его отца или мать». «Поразительно, Том», — вздохнул Слакхорн. «Вы в точности повторяете аргументы Салазара Слизерина, что лишь свидетельствует о гениальности нашего основателя», — развел руками Том. «И если кто-то», — усмехнулся он, — «не дал себе труда понять его идеи, мне, право, жаль». «А чудовищная легенда о тайной комнате?» — кивнул Слакхорн. «Только легенда, сэр», — выдавил из себя улыбку Ридл. Все рассмеялись. Эйвери, почувствовав, что неловкость спала сама собой, неуверенно поводил шеей. Зельевар, подмигнув тому, достал коробку. Со стороны реки тянуло прелым запахом тины. В конце июля заводи Темзы начинали цвести. Том невольно остановился возле груды разбитых кирпичей. На миг ему показалось, будто он переместился в полузабытый мир детства. Те давние летние вечера, когда он шлялся по холмистым закоулкам к реке, стараясь вернуться в приют как можно позже. Хотя теперь Том снимал номер в дырявом котле, сегодня его потянуло прогуляться по закоулкам. Слишком заманчивым казалось густое синее небо, окутанное предосенней дымкой. Ночью был ливень с грозой, и на улицах появилось много луж. Ребятишки запускали в них дощечки, которые обстреливали кирпичами, изображая налеты на корабли. Следы недавних бомбежек были видны повсюду. Многие окна были заколочены досками, калитки слетели с петель, а фундаменты домов странно покосились. Некоторые разбитые дома и вовсе заросли травой. Неожиданно переулок пришел в движение. Со всех сторон послышались крики. Ребятишки с визгом побежали к домикам. Верзила постарше подхватил волейбольный мяч и помчался через заросшие сорняком поле. Пухлая женщина схватила за руку ребенка, пускавшего кораблик. Несколько мужчин взволнованно смотрели на небо. Том понял, что начинается бомбежка, хотя его удивляло, почему не гудит сирена противовоздушной обороны. Повинуясь привычке, Том упал ничком на землю и прикрыл голову руками. В тот же миг раздался оглушительный грохот. «Оно!» – бормотал старик, показывая рукой в ясное небо. Том встал и, стряхнув с себя алебастр, осмотрелся. В нескольких десятках футов от него снесло пару домов. В воздухе стоял черный столб дыма. Видимо, где-то горел склад резины или пенопласта. В туче пыли собирались вокруг развалин люди. Напротив лужи валялся отрубленный до колена кусок ноги. При виде кровавого месива, парня осенило, что это в самом деле оно, секретное оружие Гриндевальда, о котором писали в газетах. Кажется, оно назвалось противным немецким словом «рау» или «фау». «Меня могло бы убить», — с ужасом подумал парень, глядя на полуразбитый дом. Судя по остаткам вывесок и витрин, здесь наверняка был трактир или гостиница. Глядя на валявшуюся рядом калитку, Том подумал, что все было бессмысленно. Остановить такую ужасную вещь было невозможно. Для человека, запустившего ее, они все были уже мертвы. Они могли выигрывать мелкие битвы, но Гриндевальд бомбил Лондон так же безнаказанно, как и 4 года назад. Через центр улицы проходил канальчик, протекающий туда, где, видимо, начиналась Темза. Чтобы идти дальше, нужно было перейти наспех собранный деревянный мостик. Осторожно ступив на него, парень присмотрелся. За мостиком начинались ступеньки, ведущие в узкий переулок. Возле покорежившихся домов втиснулось несколько мелких лавочек. Одна из них показалась тому необыкновенной из-за причудливой деревянной башенки. Взглянув на иероглифы, он понял, что это китайская лавочка. Подумав с минуту, Том решил зайти. Иногда у китайцев продавались удивительные вещи, пригодные для темных опытов. Едва Том вошел, как раздался треск бамбуковой занавески. В лицо ударил синеватый матовый свет, а нос сперло от приторного запаха. Это были обычные китайские благовония, которые так боготворили маглы. Возле входа стояла громадная статуя Будды, вытертая руками посетителей. «Чем могу служить?» Пожилой китаец, выйдя, поклонился гостю. Шел мимо, решил посмотреть, улыбнулся Риддл. Важно было не выскочить из шкуры случайного зеваки. «Та», закивал хозяин. Войдя в главную комнату, он зажег керосиновую лампу с абажуром из разноцветных стекол. Том посмотрел на скорее буроватое, чем желтое, лицо хозяина, иссеченное легкими морщинами. Можно сколько угодно вглядываться в такое лицо, все равно никогда не поймешь, о чем думает человек. В полутемных витринах виднелось множество безделушек, статуэток, игл, палочек или просто картинок. Черджинью, поклонился китаец. Развернувшись, Том посмотрел на витрину и чуть не вскрикнул от изумления. На вращающемся барабане стояли металлические фигурки обнаженных мужчин и женщин, сплетенные во всевозможных позах. Больше всего Тома потрясла одна статуэтка. Миниатюрная женщина висела вниз головой, опираясь руками об землю, а стоящий сзади мужчина лихо сношал ее, держа за тонкие вытянутые ноги. «Это китайская?» – переспросил Том, глядя в узкие глаза продавца. «Фигурки. О, та!» – кивнул хозяин. «И это?» – переспросил Риддл, указывая на невероятную фигурку. Хозяин улыбнулся. Тому показалось, будто хозяин понимает его состояние и воочию видит его чуть загоравшиеся щеки. Неожиданно для себя он ощутил прилив омерзения. «Желаете что-то купить?» – вежливо спросил китаец. Ридбл почувствовал, как в душе нарастает ярость. Хозяин улыбался, словно говоря: «Ну же, смелее, говори, что нужно». От смешанного чувства стыда и мерзости тому захотелось выхватить палочку и бросить во владельца лавки непрощаемым. Усилием воли он ущипнул себя, стараясь не думать ни о чем. «Я хотел бы посмотреть старинные предметы». Поскольку китаец продолжал смотреть с бесстрастной улыбкой, тому все труднее становилось сдерживать ярость. «Может, для ритуалов?» Тому показалось, что на лице владельца мелькнула тень. «Сюта», — указал он рукой на дальний стеллаж. Они пошли по длинной комнате, окруженной тусклым светом. Глядя на синюю фольгу, Том почувствовал головокружение. Одна сторона его души хотела, чтобы какой-то из этих предметов оказался связанным с той статуэткой. Другая приказывала ей заткнуться, угрожая наложить пыточное проклятие. «Есть вот такой шар, разноцветный, для фокусов», — улыбался китаец, вежливо и даже как-то тепло предлагая товар. «Есть еще вот такой коралл, или лампацы». «Лампацы», — прошептал Том, глядя на черное металлическое сооружение. Китайцы верили, что если зажечь в такой лампе состав лаванды и бессмертника, можно будет улавливать энергию. Во всяком случае, такую штучку не найти в магазине Берка. 20 фунтов, улыбнулся китаец. Коричневая свеча вспыхнула ярче, погружая каморку в облако аромата. «Это превышает мои возможности», — холодно сказал Том, хотя в его голосе сквозило сожаление. «Сожарю, мистер, но меньше не могу», — мягко ответил китаец. «Цены самые низкие». «Я», почувствовав приступ ярости, Том посмотрел ему в глаза. Едва ли мог точно сказать, прошептал ли он заклинание империя или подумал о нем. Несколько минут китаец смотрел на него с удивлением, а затем покорно склонил голову. «Конечно, ради господина». Том, однако, чувствовал себя слишком разъяренным, чтобы торжествовать победу. Единственным его желанием было выхватить палочку и поджечь какую-нибудь деревяшку, вроде того стула с фигурками драконов, что стоял в углу. «Могу даже подарить вам ее», — пролепетал китаец. «Вы добрый человек, мистер. Неужели?» — надменно усмехнулся Том, взяв лампу. «Впрочем, я не нуждаюсь в подачке», — швырнул он 2 фунта. Китаец поклонился и заискивающе улыбнулся. Заходящее солнце играло в гравированных стеклах, словно робко прощаясь с уходящим днем. Чувствуя неодолимое желание, Том еще раз посмотрел на статуэтки, совершавшие на барабане очередной круг. В животе снова возникло приятное и, вместе с тем, омерзительное ощущение, зовущее к чему-то тяжести. Перед глазами поплыла фигурка Араминты. На миг Том представил, как смотрелась бы она обнаженной в виде той статуэтки, и тотчас почувствовал усиление приятной истомы. Поморщившись, Том посмотрел на заросший мхом фундамент старого дома, обмывавшегося то ли ручейком, то ли каналом. В воздухе стояла сырость, верный признак приближавшегося дождя. Том ускорил шаг и, с тревогой смотря, как в лужах стучат капли, помчался к дырявому котлу. В каморке, снимаемой Томом, все оставалось по-прежнему. Это, собственно говоря, была даже не комната, а маленький чердачок со слуховым окошком и кроватью. Аккуратно повесив плащ, Том плюхнулся на кровать. Ему чудилось, будто за ним гонится какая-то невидимая сила, сгущаясь над ним, словно черный вихрь. Подумав с минуту, парень вынул дневник и написал: «Сегодня я видел любовь маглов. Они сплетаются, как земноводные. Представляю, как они при этом хрипят и кричат, а их тела смачно шлепаются друг о друга». Дневник размышлял не больше секунды, а затем выплюнул ответ. Конечно, многие обставляли такое красивым флером. Они писали стихи, боясь, что горилла вроде Патрика или Пруэтта сделает это лучше, чем они. А девицы, стыдливо вздыхая, втайне представляют себя летающими вниз головой, как Лиззи у Альберта. Взглянув на водяные разводы, Том написал: «Значит, Сейнус помог нести чемодан Лив, чтобы...» Он не успел дописать, потому что из дневника побежал чернильный ответ: «Чтобы сделать с ней то, что ты увидел на той статуэтке». Том задрожал. Дневник настолько точно выражал его мысли. Мечтая сбить спесь собеседника, парень быстро написал: «Лорду Вальдемарту нравятся такие удовольствия, или, может, он ревнует к прекрасной Лив». К изумлению Тома дневник ответил бодро и решительно: «Ну, если рассуждать отстраненно, Мин никуда лучше подошла бы для таких упражнений. Впрочем, я думал, Твои мечты идут дальше того, чтобы заниматься китайской гимнастикой, держа за тонкие ноги Лив. Том с ненавистью захлопнул страницы. Посмотрев на горящую свечу, он подумал о том, что если бы ракета достигла цели, он лежал бы погребенным под досками. Нет, видел бы перед собой лощеные страницы, ненавидя весь мир. Перед ним лежала черная книга по демонологии, которую он накануне взял почитать у Берка. Пытаясь успокоиться, Том открыл раздел «Вампиры и Лами» и сразу впился взглядом в изображение Сета, держащего крест с петлей. Витиеватая надпись ниже гласила: «Великие древние боги были более мощными и опасными вампирами, чем герои магловских легенд. Человеческие жертвоприношения были только малой долей их способности жить за счет других». Том перевернул страницу. К его удивлению, на ней была изображена молодая египетская девушка в обтягивающей одежде. Над ее головой свелась перевернутая дуга. Внизу приводился рассказ. Одним из наиболее сильных вампиров считается египетская богиня войны Сехмет, дочь Аммона Ра. Она изначально рисовалась жутким чудовищем с головой львицы, пожиравшей тела врагов и выпивающей их кровь. Согласно легенде, однажды Ра решил наказать людей и наслал на них свою дочь. Сехмет истребила так много маглов, что для спасения оставшихся Ра пришлось бросить ей несколько бочек крови. Напившись, Сехмет преобразилась и стала прекрасной богиней любви, музыки и танцев Хатхар. Эту ее ипостась в виде танцующей девушки на море финикийцы называли Астартой. Однако Хатхар нужно было пить кровь для поддержания красоты, и тогда она снова превращалась в Сехмет. Том посмотрел на тонкую фигурку богини, идущую по волнам в грациозном танце. Она не была обычным упырем. Ей требовалась не столько кровь, сколько чужая энергия. Девушка смущенно улыбнулась, словно уловила мысли Тома. Закусив губу, парень подошел к столу и облокотился об него руками. Что, если для освобождения из дневника ему была нужна чужая жизненная сила? 1 сентября встретила Тома холодным туманом. Мокрый воздух настолько остыл, что дыхание превращалось в пар. Накануне ему пришло письмо о назначении префектом Хогвартса. Посмотрев на долгожданный значок, Том взглянул в запотевшее вокзальное стекло. Его удивляло, каким образом маглы не замечали, что в первый осенний день к вокзалу Кинг-Кросс спешила толпа с тележками и совами. Том усмехнулся и открыл маленький блокнот. За минувший месяц он облазил магазин Берка в поисках информации о Хатхар. Ему удалось узнать, что существовал темный обряд поглощения энергии. Покусав зубами карандаш, Том задумался. Египтяне считали священным месяцем Хатхар восьмой. Очевидно, манипуляция с энергией предполагала ритуал, связанный с восьмеркой. Его двойник должен был научиться поглощать 1/8 чужого Ка. Том попробовал представить, как может выглядеть решение проблемы с точки зрения арифмантики. К1 равно Х плюс 1/8 К2. К2 равно Х 1/8 К2. К1 равно К1 плюс 1/8 К2. Н. Оставался пустяк. Вычислить, каким образом придать его Ка способность регулярно высасывать 1/8 чужого Ка. Том помассировал лоб и посмотрел на расписание. Было около 10, и ему следовало перейти на платформу 9. В обязанности префектов входило дежурство на перроне. Хатхар была мерзким паразитом, пискнул в голове тонкий голосок, когда Том взглянул на шипящий под навесом паровоз. На путях валялась открытая пачка луцкострики, из которой торчали две целые сигареты. Видимо, какой-то солдат, спеша к составу, по ошибке бросил ее на рельсы. Она имела право использовать энергию паршивых маглов, холодно ответил себе Том. Скажи еще, что маглы должны быть счастливы, что пошли на прокорм этой твари, пискнул голосок. Лив бы сказала именно так, усмехнулся самому себе Том, вспоминая ее легкую припрыгивавшую фигурку. Начинался барьер, и парень поскорее перешел его. Ой, Том, привет. Подбежавшая Джулия Кэмпбелл помахала ему рукой, словно от их враждебности не осталось и следа. «Мы должны будем сделать по 3 обхода поезда. Можно по очереди?» – предложил Том, глядя, как пар закрывает колеса состава. Темноволосая женщина отвесила подзатыльник 3-й класснице Эйлин Принц, когда та попыталась побежать к подругам. «Лучше бы ты ехал в нашем купе, Том», – кокетливо улыбнулась подошедшая Натали Адамс, поправляя на ходу вьющиеся каштановые волосы. «Вики не отдала бы тебе Риддла», — смерила ее насмешливым взглядом Джулия. «Давай зубри руны, как обычно. Вики пусть поищет другого», — ответила Натали, томно опустив веки. «Сердце Риддла должно висеть в моей коллекции». Рядом с девочками стояли несколько семикурсников, готовых в любую минуту предложить понести их вещи. Рейвенклавки рассмеялись. Том задумчиво посмотрел на легкий коричневый плащ Натали, а затем на ее тонкие ножки. Белые пары закрывали обнимавших детей родителей и кричавших в клетках сов, уже почувствовавших скорую свободу. В купе тому удалось зайти только после отправления поезда. Лестриндж, Эйвери, Берг, Розье, даже Крэп и Орион Блэк сидели на привычных местах. Арминта взахлеб рассказывал Рэндольфу о вступлении русских в Бухарест. Друэлла примостилась в углу, рассматривая колдографию солдата, отплясывавшего под звуки гармони на мостовой. Едва Том помахал Рэндольфу, как девушка бросила на него насмешливый взгляд. «Разве рыцарство не приветствует короля стоя?» – рассмеялась она. «Скорее, великого магистра, Дру», – ответил Том, отправив взмахом палочки чемодан на верхнюю полку. «Магистр вальпургиевых рыцарей», – съязвила Розье, украдкой посмотрев на Лестринджа. Том едва не прыснул. Во взгляде подруги было столько лукавого тепла, что не представляло труда прочитать ее мысли. «В таком случае, поклон магистру», — охотно воскликнул Эйвери. «Сегодня у нас радостное собрание, Гриндевальда бьют все сильнее», — провозгласил Орион. «Может быть», — задумчиво ответил Том, потеребив край мантии. «Только разбитый Гриндевальд бомбит нас все сильнее». Все затихли. Воспоминания о налетах Фау были свежи. Лестриндж нахмурился. Том посмотрел на колдографию и почувствовал укол. Когда-то они с Мирандой читали, как вермахт вошел в Венгрию и Румынию. Теперь она порадовалась бы, глядя на их освобождение. Том чуть заметно махнул головой, отгоняя видение. Арминта кокетливо закинула ногу на ногу. Том усмехнулся. После того, что он видел в лавке Черджиняю, он знал, что можно делать с любой девушкой. Собственно, это можно делать и с Арминтой, и та в душе наверняка мечтает летать, будучи взятой за ноги. В этом и есть последняя тайна ее томных движений ножками, ее кокетливых взмахов ресницами. Гриндевальд укрепил Нурмингард, раздался звонкий голос Ориона. Глядя, как жадно Крэп разворачивает шоколадный боб, Том почувствовал приступ омерзения. «Нурмингард?» – переспросил Крэп. «Ты не знаешь про Нурмингард?» – вскинула брови Розье. «Жуткая тюрьма, куда Гриндевальд велел заточить неугодных ему волшебников, дубина тыстая и росовая. Зато из-за него маглы начали, говорят, объединяться», — вставил Орион. «Заявляют о своей власти над миром. Скоро такое начнется». «Уже началось», — сказал Том. «Слышали про Думбартонокс?» Рэндольф и Орион посмотрели на Тома, словно он сказал неведомое заклинание. Арминта захлопала ресницами. Только Друэлла понимающе кивнула. «Магловская конференция», — спокойно сказал Розье. «Они создают Организацию Всемирного Единства, Организацию Объединенных Наций», — поправил подругу Том, глядя на мелькающие за окном составы с закопченными цистернами. «Да, и там они заявят, что все народы и расы равны», — возмущенно добавила Друэлла. «Отец говорит, что раньше примерно так и было», — деловито вставил Лестриндж. «До Гриндевальда никто не ненавидел другого только за то, что тот, например, француз. Они были белыми, не забывай», поправила приятеля Друэлла. «Теперь речь идет о черных и папуасах. У нас в холле висит засушенная голова индейского вождя», — засмеялся Орион. «Прадед привез из страны ацтеков.